Глава 51. «Весело! Весело!» «Ваше Величество, я боюсь, что ему скоро щупальца оторвет». «Что я могу сделать? Слышал? Ему весело!» Магический поезд мчался по монорельсовому пути, возвращаясь домой, в город Зарево. Вез важных людей, а также захваченные после войны трофеи. Самый главный трофей, заняв с собой весь вагон, высунул наружу из окон свои жгутики и посылал во все стороны радостные флюиды. Да еще как! Даже те, кто не был с ним связаны, могли ощутить его радость и возбуждение. «Я говорил, нужно в какую-нибудь консервную банку его закатать на время транспортировки!» Я просто глаза закатил. «Ну или связать его на худой конец. Глянь, как наш поезд выглядит!» Если из окна выглянуть, то можно было отчетливо рассмотреть последний вагон, за которым тянется множество щупалец. До нас как будто инопланетяне-монстры на абордаж взяли. «Но вы ведь сказали не обижать его». «Да, я так и сказал». Бихолдер снова ухмыльнулся, победной такой, противной ухмылкой. Это его женщина рассказала, что Радан наслаждается ветерком. «Да и хрен с ним!» Я повернулся к начальнику поезда. «А ну-ка, дергай там за все рычаги! Давай угля в топку!» «Да так, чтобы эту падлу в последнем вагоне стошнило!» Начальник поезда рассмеялся. Магический поезд миновал крепость, сменил направление, двигаясь не к станции в городе Зарево, а к военному форту на месте старого города. Новое место жительства для этого существа. Временное, разумеется. «Понравился внешний мир?» Улыбнулся я, когда крыша транспортного вагона открылась, освобождая моего пленника. «Нравится!» Он действительно как ребенок. Не знаю, сколько всего он осознает, но, попав под свет военных прожекторов, оказавшись внутри самого защищенного форта на всем белом свете, он чувствовал себя весьма хорошо. «Рад, что ты счастлив», — говорил я. «Если ему нравится внешний мир, то, я думаю, не нужно его держать под землей слишком долго. Он нам и на поверхности пригодится. Как много же перспектив мне открылось с захватом этого классного парня». Оставшись у поезда, смотря на все это действо со стороны, я уже представлял себе будущие свершения. Вот только на самом деле сейчас меня волновало еще кое-что. «С возвращением, Ваше Величество!» Молодая красивая девушка встретила меня здесь, в этой крепости. «Да», — кивнул я, — «я вернулся домой, Анна». Моя служанка прибыла сюда из дворца, встретила меня на перроне, но не спешила приблизиться. Спокойно ждала, пока я разберусь со всеми делами. Подозвав ее, я, как и всегда, игриво ее приобнял. А она тут же барахтаться начала и пытаться от меня как-то избавиться. «Я поймал его!» — кивок моей головы указал на исчезающее за стенами крепости божество. «Вы молодец!» — улыбнулась она. Она похвалила меня, но сказано это было так, что улыбка у меня на лице тут же стала угрюмой миной. «Да ладно!» Выдохнул я. Посмотрел на мою служанку с печальным лицом. «Простите меня», — тихо ответила Анна. «Проклятие!» Теперь я немного больше знаю о божествах и о той связи, которая возникает между ними и смертными. Если на Анну наложен запрет, а он точно на ней имеется, то у нее есть связь с божеством. Я так хотел притащить эту тварь сюда. Я хотел похвастаться Анне, что притащил этого бога к ней. И теперь она может быть со мной откровенной. Эта девушка точно знает что-то особенное. Что-то о моем, о нашем происхождении. Я чувствую, что должен узнать это. Это наверняка важно. «Я не знаю его», — подтвердили мои догадки слова служанки. Радан не был ее другом. В стране Дарак она никогда не была. Меня, 6-летнего мальчика, она принесла откуда-то из другого места. «Что же за путь ты проделала?» — тихо спросил я, хотя и знал, что не могу получить ответа. «Простите, Ваше Величество», — снова извинилась она. А затем тихонько прильнула к моей груди и уткнулась в нее головой, прячась от моих глаз. Я думал, что захват королевства Дарак откроет мне эту тайну. Я получил страну, получил людей, расширил свою империю в несколько раз. Но самое главное, самое нужное мне — так и не смог получить. «Ну да ладно!» — отмел я грустные мысли. Положил подбородок на голову Анне. Я уже вырос, а она так и осталась маленькой. Этот мир больше, чем всем нам кажется. Если этот бог не подходит, я просто притащу ей еще одного. Всех откопаю, из моря выловлю, на якоре с облаков вниз спущу. «Я знаю, что ты на моей стороне», — проговорил я. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы я продолжал искать. Если это значит, что моя империя должна поглотить весь этот огромный мир, пусть так и будет». «Я не остановлюсь, Анна», — пообещал я. «Я найду его». «Ага», — только и ответила та. «Я верю, что у вашего величества хватит на это сил».